Да что там думать, пробовать надо. Если это увеличит шанс всем шестерым дойти до места открытия портала, то не воспользоваться этим может только полный кретин, типа вон Изюброва. Мамбов вскочил с кровати. Его движения были одновременно плавными и стремительными. Ну, точно нападающая змея. Если бы нам пришлось сойтись в рукопашке, я бы на себя не поставил со стопроцентной гарантией. Я скоро буду. Олег побежал собирать нашу команду, а я тем временем достал пентакль. За эти пару недель, которые прошли после того, как я забрал артефакт, Быков успел сделать еще один. Мы с Фрей, как я и обещал артефактору, забирали ошейник вместе. До этого я долго разбирался в нем. Часто меня просто выбрасывало в то самое астральное субпространство, в котором я встречался с Куницыным. Но в итоге я сумел распутать часть заклинания, примерно треть. Этого хватило, чтобы четко дифференцировать момент прохода в субпространство и момент связи с тем, с кем я, в общем-то, и хочу связаться. С Фрей связь устанавливалась теперь на раз, и я теперь видел ее глазами, только, если сам этого хотел. И, наконец-то, меня перестали мучить головные боли и чувства дезориентации в момент установки связи и ее завершения. А вот как устанавливать связь с другими людьми, я пока толком не разобрался. Понял только, как настроиться на прием моего сигнала, если говорить грубо, и только в пределах видимости. Если я человека не видел, то ничего ему передать не мог. Но вот Амара могла. Она меня не видела, когда заклеймить пыталась. Так что надо сидеть и кропотливо разбираться. Хорошо, что время у меня на эти эксперименты есть. Плохо, что сейчас я могу сделать только то, в чем уже разобрался. Парни собрались быстро. Я поднялся с кровати и оглядел каждого из них. Нам придется идти в темноте. Твари же как раз из семейства кошачьих. Как и ты, ухмыльнулся Голубев. Да, как и я. И рыси в отличие от голубей видят в темноте даже иногда лучше, чем днем. Так что мне придется быть вашими глазами, если ночи здесь не отличаются достаточной освещенностью. У меня есть артефакт, который позволяет мне без последствий для собственной психики и здоровья связываться с моей рысью. Опытным путем удалось выяснить, что и моя жена, и егеря могут меня слышать, если находятся в пределах видимости. Кричать на поле боя, вызывать неразбериху. Мы не слаженная и не сработанная группа, поэтому предлагаю слегка подстраховаться. Мы только за, ответил Песков, сложив руки на груди. Так действительно будет лучше, учитывая, что мы все с разных факультетов и плохо друг друга знаем. У меня еще одно условие. Во время нашего прорыва, слушаться меня, как главу собственного клана, и выполнять приказы четко и своевременно. Добавил я тихо. Я не позволю из-за кого-то одного рисковать всеми. Однажды, я потерял своих друзей от лап и клыков подобных милых кошечек, а сам был серьезно ранен. Опыт был, я вам скажу, так себе, и мне не хочется его повторять. Так что, если кто-то не согласен с моим диктатом, то лучше пускай сразу уходит. Они переглянулись, и остались стоять на месте. Вот и хорошо, тогда начнем. Зажав в руке пентакль, я его активировал и стиснул зубы, когда щеку проколола острая боль. Сейчас мне предстояло сделать в экстренном, буквально авральном режиме то, на что я пока не решался в комфортных домашних условиях, настроить контакт с группой людей. Через 5,5 часов у меня, наконец, получилось держать связь сразу с 5 членами своей команды. Но энергии эта дрянь жрала, мама не горюй. Мне срочно нужно свеженький макр выдрать, чтобы не опустошить себя досуха. На улице тем временем стемнело. Как я и предполагал, темнота на улице была почти полная. Луна спряталась за тучу. Туда же ушли звезды. А те немногие, которые все-таки светили, давали столь мало света, что даже мне было видно с трудом. Ну, что, двинули, я выдохнул и в руках у меня появился меч, дающий немного света своим зеленоватым свечением кромки. Из-за ворот мне вторил рев злющего зверя. Надеюсь, боги сейчас смотрят на нас, потому что в ближайшие 2 часа нам придется туго. Глава 12. Начальник службы безопасности Российской империи Дмитрий Федорович Медведев потянулся, сбрасывая остатки дремоты. Все-таки на дворе была ночь, и он даже задремал в удобном кресле ректора Академии изящных искусств. Дверь открылась и вошел хозяин кабинета, неся в руках кофейник, полный горячего крепкого кофе. «Что, не спится, Николай Васильевич?» – спросил его Медведев, поднимаясь из кресла и делая энергичные движения руками, чтобы полностью сбросить с себя сон. «Да, Что-то неспокойно как-то. В этом году как-то сумбурно проходил и отбор, и испытание. Не знаю. Архаров вон в строй вернулся. Пить бросил. Странно это. Так же странно, как Рысев с Пилкой в твоей приемной. Хохотнул Медведев. Рысев с Пилкой – это пикантно. И даже, в какой-то мере, загадочно. Если брать во внимание то, что он учится именно в твоей спецгруппе, ректор плеснул себе кофе в чашку и выпил его одним глотком, не разбавляя молоком и не добавляя сахара. А если учитывать, что он студент Академии изящных искусств, то это его нога на ногу и Пилка в руках – почти норма. Художники не на такое способны. Зачем ты отправил их всех вместе? Обычно это было индивидуальное задание. Мне нужно выявить лидеров, ответил Медведев. Тех, за кем пойдут остальные. Рысев, кстати, один из моих фаворитов. При условии, что он захочет взвалить на себя бремя лидерства. А что, найдется тот, кто откажется, если его признают главным? Ректор удивленно посмотрел на старого приятеля. Если человек понимает, что это такое, то вполне. Плюс, существенную роль может сыграть тотем. Рысь, почти как все кошачьи, жуткая индивидуалистка. Она сородичей-то с трудом переносит. Не как Манул, конечно, но, где-то рядом. Медведев покачал головой. Так что мальчишка вполне может взбрыкнуть и послать всех лесом. Он же еще вдобавок ко всему художник. А я вашего брата до сих пор не могу полноценно понять. Хоть столько лет дела здесь веду. Он покачал головой. И чем лучше художник, тем больше мне охота его чем-нибудь тяжелым по голове стукнуть, чтобы мозги в нужную сторону повернулись. А Рысев, судя по всему, хороший художник. Я не был уверен, что он согласится на твое предложение, так же, как и Мамбов. У обоих просто бешеный потенциал. Но они предпочли полету вдохновения тяжелую службу. Оба объяснили мне свою мотивацию. Я их не зря поставил в пару. Думаю, что из этого симбиоза будет толк. Медведев посмотрел на часы. Ректор бросил взгляд на кофейник, махнул рукой и пошел к двери. «Я домой. Надоело мне тут с тобой торчать. А к кому домой, не поделишься?» — хмыкнул Медведев. «Нет, не поделюсь. Ты же у нас шпион, вот и вычисли, если тебя это так сильно волнует», — хохотнул Николай Васильевич и вышел из кабинета. Медведев же тихо ответил, обращаясь к двери. «Вот еще, следить за тобой, больно надо. Весь форт и так знает, что у тебя очередной роман, на этот раз с очаровательной вдовушкой, чтобы не было проблемы с мужем», — пробормотал шеф службы безопасности и снова посмотрел на часы. Так, время. Он предусмотрительно отошел к стене, и практически сразу открылось окно портала. Первым из него вывалился Песков. Парень покатился по полу и пружинисто вскочил на ноги. Волосы у него стояли дыбом. Он прижимал к груди окровавленную руку. А по шальному взгляду Медведев сразу понял, что тот не в себе. Причина определялась очень просто. Песков не только раненую руку прижимал к груди, но и приличного размера сияющий макр. «Откуда у тебя активный макр?» – начал он, но его прервало появление следующего парня. Этот ранен не был, но его шатало так, что Медведеву пришлось подхватить падающее тело и усадить на диван. По лицу парня расплылась улыбка, глаза были стеклянными. Макр в руке не дал усомниться в том, что явилось причиной данного феномена. Дальше парни пошли уже без перерыва. Третий, четвертый, пятый, всего их было восемь. Последним из портала вывалился Рысев. Покатившись по полу, он сумел вскочить на ноги, огляделся и только после этого убрал меч. Медведеву даже стало интересно, как он не зарезался собственным мечом. К тому же появилось ощущение, что в окно портала он вошел рыбкой. Глаза Рысева горели желтым пламенем, а зрачки при неярком свете настольной лампы постепенно меняли форму. Так, Медведев нахмурился. Что произошло? Потом, махнул рукой Рысев. «Направьте туда людей, пусть выведут оставшихся идиотов, а то их сожрут в темноте». «Они к беседке потащились», — пояснил он. «Кто их сожрет?» Медведев нахмурился. «Понятия не имею, как эти твари называются, но при прорыве их вырвалось куда больше, чем мы вначале подумали». «При каком прорыве?» «Там не должно было быть никаких прорывов», — перебил его Медведев, глядя при этом на зажатые в руках почти каждого парня макры. «Но он был». Рысев тряхнул головой, и из его волос посыпался песок и мелкие камешки. «Мне, в общем-то, все равно. Можете и не посылать никого. Просто почему-то показалось, что студенты вам не безразличны. Так, все выметайтесь из этого кабинета. Из холла машины вас развезут по домам. Кроме Пескова, этого отвезут к целителям. Это касается всех, кроме Рысева. Евгений Федорович, «Вы остаетесь здесь и ждете меня». С этими словами Медведев стремительно вышел из кабинета. Рысев огляделся и сел в кресло, устало закрыв глаза. Он даже не заметил, как ушли все остальные. Последним вышел Мамбов, постоянно оглядываясь на своего временного командира, который сумел вывести их всех из смертельной ловушки. «Ничего, они завтра встретятся и все обсудят». А пока Олег вышел, чтобы не мешать жене снова пережить недавнюю битву, на этот раз в памяти, мы подошли к воротам. Я осмотрел свой отряд. Ребята заметно нервничали, и это было вполне объяснимо. Сосредоточившись, включил кошачье зрение, а в руке появился меч, испускающий слабый зеленоватый свет. «Ну что, готовы?» – тихо спросил я. Тут же из-за ворот послышался вой и рычание. Словно столпившиеся там твари тоже интересовались, готовы мы или все-таки не очень. «Нет, Женя», – за всех ответил Мамбов. «К такому сложно приготовиться. Может, ну его, подождем здесь, пока вся эта ситуация так или иначе не разрешится. Не говори ерунды», — вместо меня ответил Песков, поморщившись при этом. «Эти твари близки по уровню к уровню изнанки. Они могут бродить здесь очень долго. Нам все равно придется с ними вступить в схватку. А подождать, чтобы Медведев за нами кого-нибудь послал?» — спросил Никита Ужиков. «А ты уверен, что Медведев не решит подождать? Дать тупым студентам шанс правильно разгадать загадку. Пару циклов для начала», — ехидно ответил Песков вопросом на вопрос. «У нас еды столько нет, чтобы что-то придумывать. К тому же, мы понятия не имеем, сколько там тварей, и не станут ли они полной неожиданностью для тех, кого Медведев может за нами послать», — добавил я. «Это мы их уже во всех подробностях рассмотрели. Так что, кто хочет остаться, оставайтесь, а я попытаюсь пробиться». Повернувшись к воротам, я приготовился сразу же вступить в бой, как только окажусь снаружи. «Эй, вы стулья забыли!» Сзади раздался издевательский голос. Резко развернувшись, я посмотрел на Изюброва. Наверное, ему мои изменившиеся глаза не понравились, иначе, как объяснить то, что он отшатнулся от меня, как от прокаженного? «Так, все, с меня хватит». От группы Изюброва отделился один из парней и подошел ко мне. «Я с вами». «Я, пожалуй, тоже». И ко мне подошел еще один. «Так, у нас, кажется, возникла проблема», — пробормотал Мамбов и с тревогой посмотрел на меня. «Да, похоже на то», — я ненадолго задумался. Включать этих двоих в свою сеть связи не было времени. Да и поддержание уже готовой связи забирало у меня слишком много сил. Нужно было принимать решение и как можно быстрее, пока я еще на что-то способен. «Пойдете строго в центре, и не дай все боги скопом, вы нарушите наш строй». «Выходим». Рванув дверь на себя, я первым выскочил за пределы форта. Остальные шли за мной, выстроившись кругом, запихав в центр двух так внезапно сменивших сторону дятлов. Пантера сразу же прыгнула на меня с утробным рыком, словно уже сидела наготове и только и ждала момент, чтобы ринуться на потенциальную жертву. Меч вонзился в грудь твари, которую та открыла во время прыжка. Хитрый поворот и рвануть на себя, выворачивая ребра и обнажая сердце. Тварь упала, но не скуля, а подвывая от бессильной ярости. Желтоватые огромные клыки обнажились на оскаленной морде. Еще один короткий удар прямо в сердце. По мощному телу пробежала последняя судорога и тварь затихла. Я тут же сунул руку в разрез и выхватил мерцающий макр. На меня сразу же обрушился поток так необходимой мне энергии. Сразу же стало легче дышать, и накатило легкое опьянение. Из-за этого я едва не пропустил нападение. «Песков, сбоку». Мысленно связавшись с Песковым, тут же переключился на Мамбова. «Олег, приготовься. Еще одна тварь прыгнула на меня, и я ее так же, как и предыдущую, принял на меч». «Твою мать!» — раздался сбоку приглушенный голос. Я обернулся. Как бы Песков не был готов к нападению, но все равно пропустил его, и когти пантеры вошли глубоко ему в плечо. Вот уж действительно, твою мать. Но, надо отдать ему должное, с пантерой он расправился сам. «Песков, забери макр, станет легче. Всем, кто владеет зачатками целительства, нужно остановить кровь». Я отдавал приказы, одновременно следя за кружащими вокруг нас тварями. Пока ни одна из них не пыталась напасть, но я прекрасно знал, что это ненадолго. Считать их я даже не пытался. «Много». Вот самое подходящее слово для того, чтобы описать звездец ситуации. «У меня есть целительские свитки», — ответил один из новеньких. «Отлично, Песков, в центр, чтобы слегка подлечиться». Круг сужаем. Одна из тварей не выдержала и прыгнула, и тут же получила в морду огненный шар. Взвыв, покатилась по земле. За мной. Свет не используем, чтобы меня не слепить. Двинули. Дальнейшее превратилось в какой-то бесконечный поток ударов, использование магии огня, снова ударов. Я вертелся как юла, стараясь успеть по всем направлениям. Потому что, хоть я и предупреждал ребят об опасности, они часто не успевали. Пантеры нападали из темноты, и всегда для парней внезапно, потому что они видели твари только в самый последний момент. Для того, чтобы забрать макры, останавливались только, когда очередная тварь была на счету кого-то из парней. И один раз ради моего, когда мне понадобилось подзарядиться, несколько раз кошки перелетали через внешний круг и приземлялись в центре нашей маленькой группы. Приходилось останавливаться. Парни справлялись, в этих случаях мне ни разу не пришлось вмешиваться. Раны были почти у всех, но тот новенький, я даже не знаю, как его зовут, использовал, похоже, все целительские свитки. У него их было штук 7, наверное. Похоже, что, когда его пришли забирать на этот эксперимент, он успел схватить то, что посчитал самым необходимым. Надо бы ему как-то это компенсировать. Уже каждый заполучил макр, а некоторые и пару. Песков, например, от переизбытка энергии он поплыл, так же, как и Ужиков, на которого почему-то нападали чаще других, и он уже обзавелся 3 макрами и 3 уровнем. Благо у него в арсенале было припрятано заклинание мечей, которым он и кромсал твари. Тот путь, который мы днем пробежали с Мамбовым за минуты, да еще и эти дурацкие стулья неся на себе, сейчас занял почти 2 часа. Хорошо еще, что мы уже подошли к месту, когда парни начали терять связь с реальностью. Они еле стояли на ногах, но мне было некогда обращать на них внимание. Мы с Мамбовым держали оборону, пока остальные прикрывали нам спины. Удар настолько сильный, что голова твари отделилась от тела, еще в то время, когда она была в воздухе, прыгнув на меня. Эти твари вообще отличались редкой прыгучестью. Они взвивались вверх и практически падали нам на головы. Резкий разворот и очередная тварь насаживается на клинок. Я не успеваю его выдернуть, как слева на меня напрыгивает еще одна. Эту я угостил огоньком. Выдернув меч, тут же развернулся к очередной измененной пантере. Да сколько же их! Чтобы экономить силы, отключил связь через пентакль с парнями. Мамбов невольно вздрогнул, словно почувствовал этот обрыв. Хотя они уверяли, что абсолютно не ощущают, что я с ними связан ментально. Зато я каждого из них ощущал очень хорошо, но только пока видел. Стоило кому-то закрыть от меня объекты, связь пропадала, а твари словно с ума сошли. Скорее всего, чувствовали, что вот-вот должно окно портала открыться. Путешественники хреновы, так и норовят зайцами проскочить. Кто-то что-то кричал, но я не слышал от шума крови в ушах и, скорее, почувствовал открытие портала, чем увидел его. Олег, сначала этих обдолбышей пни, потом остальных, я пока прикрою. Из-за какофонии звуков приходилось кричать. Я даже не понял, как произнес подсказанное одной из муз словечко. Но Мамбов, как ни странно, понял, что я хотел ему сказать, потому что просто кивнул и бросился руководить эвакуацией. Время застыло на месте. Твари усилили натиск. Я уже еле справлялся. В короткий перерыв Мамбов тронул меня за плечо и вынужден был уклоняться от удара меча, который я нанес совершенно на автомате. Благо ядовитое лезвие не дотронулось даже до его кожи, а я тогда позавидовал его гибкости. Как он выкрутил тело, уходя от удара. «Кретин!» — рявкнул Олег. «Я ухожу, ты следом, не задерживайся. Портал уже мигает, скоро закроется». Я только кивнул, на секунду замер, сосредоточился и выпустил огненную волну, расходящуюся от меня веерообразно. Твари завизжали и отбежали подальше, а я развернулся и рыбкой нырнул в начавший закрываться портал. Вынырнув из воспоминаний, я огляделся по сторонам. В кабинете никого не было, меня оставили здесь в гордом одиночестве. Посмотрел на окровавленные руки и меня передернуло. Кровь у тварей была темной, тягучей, как смола, и сейчас, высыхая, неприятно, почти до боли стягивала руки. Дверь открылась, и в кабинет вошел Медведев. Оглядев меня с ног до головы, кивнул на неприметную дверь, справа от меня. «Иди, умойся, тебе ведь это нужно». Сам Медведев сел в кресло, чтобы дождаться меня. Умывшись и тщательно вымыв руки, я долго смотрел в зеркало на свою осунувшуюся физиономию. Волосы стояли дыбом, глаза лихорадочно блестели. Сейчас никто, наверное, и не узнал бы холеного графа Рысева в этом оборванном типе бандитской наружности. Насмотревшись, я вернулся обратно в кабинет. Медведев терпеливо ждал меня, соединив кончики пальцев рук. «Я выслал отряд бойцов, чтобы оставшихся вытащили», — довольно буднично сообщил он мне. «Садись и рассказывай». Я начал рассказ, старательно избегая темы своей связи с Пентаклем, которая очень помогла скоординировать наши действия. Сказал, что вел всех, потому что единственный неплохо вижу в темноте. Когда дошел до свитков, Медведев только головой покачал. «Ну, Енотов, какой жук оказался», — на мой вопросительный взгляд пояснил, что этот крендель, оказывается, сказал посланному за ним офицеру, что у него живот прихватило, и набрал с собой за то время, пока его ждали, кучу неположенных вещей. «Эти вещи спасли некоторым из нас жизнь», — ответил я. «Я и не спорю, этого прорыва не должно было быть. Я буду разбираться», — и Медведев кивком головы предложил мне продолжать. Когда я закончил, то через почти минуту молчания спросил: «Почему я? Почему вы оставили здесь меня? Любой другой мог вам рассказать все то же самое. Потому что мне не нужен доклад рядового бойца. Ты временно принял на себя полномочия командира отряда, и тебе доводить дело до конца». Он даже удивился такой моей недогадливости. Вот ведь, да еще эти его вечные качели. Когда он уже, наконец, окончательно определится на «ты» меня называть, или на «вы», потому что меня эти его перескоки дезориентируют. Через неделю жду подробный отчет уже в письменном виде. А теперь иди отдыхай. У спецгруппы на 2 дня занятия отменены. Это хватит, чтобы вы окончательно пришли в себя. Глава 13. Выспаться мне не дал Михалыч. Маша, которая, как оказалось, тоже не спала полночи, меня дожидаясь, уже упорхнула на занятия. Я же бессовестно храпел, пробормотав что-то вроде пожелания удачи. Все-таки я не смог бы стать военным и жить по уставу. Это претит моей художественной натуре. «Ваше сиятельство», — проговорил Тихон тихо и легко коснулся обнаженного плеча. «Чего тебе? Как бы я ни устал, но спал чутко и услышал, что кто-то входит в комнату, как только дверь начала приоткрываться. Вообще, мне начало казаться, что после того сумасшедшего прорыва, я вышел на какой-то новый уровень. Тогда у меня почти все мои умения были врублены одновременно на полную катушку, включая плохо изученную магию Пентакля. Например, я уже не в первый раз замечал, как быстро просыпаюсь. А ведь еще совсем недавно мне было довольно тяжко вставать по утрам. Ваше сиятельство, там Михалыч просит его принять. Говорит, что какой-то важный вопрос надо обсудить», — ответил Тихон. «Что у него может произойти срочного, из-за чего меня нужно будить?» Задал я очередной вопрос, не поднимая головы от подушки и даже не открывая глаз. «Вы же знаете Михалыча, ваше сиятельство», — я приоткрыл один глаз и увидел, как Тихон закатил глаза к потолку. «Для него незаточенный нож – это уже трагедия, которая требует срочного разрешения, и больше никто не может ему ножи наточить. Обязательно я должен это делать». Поняв, что меня все равно не оставит в покое, сел на кровати. «Ну, вы же знаете Михалыча, ваше сиятельство», — Тихон развел руками. «К моему сожалению, да, знаю. И это не позволяет мне его послать подальше. Ладно, сейчас приду». «Он в гостиной?» — Тихон кивнул. «Я пока себя в порядок приведу, а ты, будь добр, кофе мне свари, или Настасью заставь. А то я что-то проснуться никак не могу». «Будет сделано, ваше сиятельство», — Тихон поклонился. «Да, Михалыч просил краски с собой захватить, чтобы сразу, стало быть, меню расширить. Так вот зачем ему понадобилось меня будить», — я тихонько рассмеялся. «Расширение меню – это хорошо. И поем заодно, я же с чего-то буду рисовать. Значит, Михалыч притащил то, что войдет в его дополнительное меню. Нарисую пирожок, и надо будет его убрать со стола, чтобы не мешался. А убрать его в желудок – это лучший вариант». В ответ раздалось бурление в животе. Вот и мой желудок оказался полностью за такого развития событий. Тихон уже убежал, чтобы сварить мне кофе. Потому что очень сомневаюсь, что Настасья сразу все бросит и ринется выполнять мои капризы. Нет, она безусловно сделает все, что я прошу, но не сиюминутно. А я хочу кофе сейчас. Быстро приняв душ, чтобы глаза хоть как-то открылись, я оделся и прошел в гостиную. Уже с порога на меня обрушился запах свежесваренного кофе. Я пошел к столу, ориентируясь на этот запах. При этом где-то на полдороге бросил мольберт и все остальные принадлежности для рисования. Я просто терпеть не могу рисовать красками, но тут ничего не поделаешь. Нарисованные карандашом пироги не вызовут слюноотделения и горячего желания их купить. Кофе стоял на столе, где были выставлены образцы того, что я должен был внести в меню. Так, что тут у нас? Я взял кофе, сделал глоток и принялся рассматривать всевозможные десерты. Были здесь и закуски по типу канапе и какие-то салатики. Что это? Я посмотрел на Михалыча, который стоял рядом со столом с невозмутимым видом. Мария Сергеевна предложила расширить меню, включив в него десерты и салаты. А закуски, хм, тут такое дело, Евгений Федорович. Михалыч замялся, а потом продолжил. Нам большой заказ поступил, как раз на десерты и закуски на свадьбе. Вот я и решил включить закуски в меню, чтобы люди знали, что такое мы тоже можем делать. Свадьба? Я недоуменно посмотрел на него. Мы же вроде бы еще не работаем. Как эти господа вообще узнали, что нам можно заказать что-то этакое? Так мы уже работаем. Михалыч вернул мне недоуменный взгляд. Как продажа кафе состоялась, так мы и начали. Собственно, это мой первый вопрос. Что делать с куплей и продажей? Свата так спешил убраться из форта, что продал кафе мне. Я задумался, потом посмотрел на него и протянул. Ничего мы делать не будем. Пускай будет на тебя оформлено, как на Прорысева. У юристов надо будет уточнить, как доход в этом случае считать. Да и вообще, пускай как клановую собственность оформляют, а ты как генеральный директор пойдешь, или как-то так. Я эти нюансы не слишком хорошо знаю. Хорошо, я уточню, кивнул Михалыч, обдумывая свое повышение. Тогда третий вопрос. А второй, я усмехнулся и допил кофе. Вроде бы понемногу начал просыпаться. Второй, это рисунки в меню, махнул рукой Михалыч. А вот третий куда серьезнее. И, что за третий вопрос? Поставив чашку на стол, я поторопил Михалыча, который почему-то замолчал. Если пойдет так, как сегодня, то нам понадобится больше мальчишек. Те, что у нас есть, не справятся, выпалил Михалыч. Не понял, как это мальчишек не хватает. Я уставился на него, пытаясь сообразить, о чем он говорит. Я не утверждаю, что это будет продолжаться постоянно. Просто сегодня первый день развоза заказов, и многие решили попробовать, что это такое. Прием заказов еще не закончился, а у моих поваров уже задница в мыле. Вы же не против, что я нанял себе помощников? Он просто идеально перескочил на другую тему. Не против, я подтащил к столу мольберт и сразу же принялся рисовать понравившийся мне десерт. Писал на листе меню не я. Где-то Михалыч нашел девочку с каллиграфическим почерком, которая и выводила все положенные буквы. После того, как все они будут нарисованы и подписаны, Михалыч отнесет их к магу-артефактору, тому же Быкову, который сделает много цветных копий, которые ничем не будут отличаться от оригинала. Пока нам хватит. Но, если дело пойдет, и мы будем ставить его на поток, организовав сеть по Российской империи, то придется делать большой заказ в одной из типографий. Там же и логотипы на коробке закажем, в виде жующей рыси. И да, у меня грандиозные планы. Потому что еда, это то немногое, что будет нужно людям любых слоев населения всегда. Так что, ваше сиятельство, что вы решили насчет мальчишек? Повторил вопрос Михалыч, когда я заканчивал рисовать последний салат. Ничего я пока не скажу. Я повертел малюсенький салатник в руке и поставил его обратно на стол. В нем слишком много какой-то травы, а я не травоядное животное. Даже в то время, когда я не ел мясо, меня выручала рыба и птица с белым мясом. До травы я, хвала рыси, не опустился. Думаю, она меня не поняла бы. Давай договоримся. Если через месяц ажиотаж останется на уровне, когда уже привезенных мальчишек будет не хватать, то мы вернемся к этому вопросу. Хорошо, кивнул Михалыч, принимая мои аргументы. Картинки высохли? Да, должны были, кивнул я, наблюдая, как он очень аккуратно сворачивает листы с рисунками. Завтра доложишь, как прошел день. Слушаюсь, ваше сиятельство, кивнул он и быстро вышел из гостиной. Я же довольно долго смотрел на мольберт. Кузя. Кузьма появился так быстро, словно за дверью стоял и караулил, когда же я его позову. Унеси мольберт в кабинет, кисти в ацетон замочи, в специальной банке, я позже их вычищу. Слушаюсь, ваше сиятельство, Кузя подхватил мольберт. Да, граф Мамбов пришел, с минуты на минуту сюда придет. Его Игнат в гостиную направил, потому что не знал, встали вы уже или нет. Вот же не спится человеку, я покачал головой, хотел еще добавить прошило в причинном месте, но не успел, потому что дверь открылась и пресловутый граф Мамбов переступил порог гостиной. А я только что говорил Кузе, что более шебутного человека в форте вряд ли можно найти. Ты мне льстишь, мы обменялись рукопожатием. О, салатик, можно? Олег дождался моего кивка и сразу же схватил салатник. Вкусно, сообщил он мне, отсалютовав вилкой. Поверю тебе на слово, я упал в кресло и прикрыл глаза. Так что тебе не спится? Я-то ладно, меня подняли по очень неотложному делу. А вот тебе спать и спать, ты же, судя по всему, уже давненько на ногах. Не только Медведеву было интересно, почему случился прорыв, да еще такой мощный. Там, где его не должно было быть вообще, Мамбов нашел на столе один из десертов, который я не стал есть, только потому, что в меня больше элементарно не влезало. На этот раз он не спрашивал разрешения, справедливо решив, что одного раза вполне достаточно. Подхватив пирожное, он сел напротив меня и, улыбнувшись, отправил его в рот. «Тебе что-то удалось узнать?» Я даже вперед подался, сверляя его пристальным взглядом. У Мамбова была уникальная способность узнавать информацию, и на этот раз эта способность его, похоже, не подвела, если судить по довольной роже. «Вкусно», — заявил он, вытирая руки платком. Налив в стакан воды из стоявшего на столике графина, он вернулся в кресло и хитро посмотрел на меня. «Я узнал почти все, и был так удивлен, что поспешил к тебе, чтобы поделиться новостью. Так, прежде, чем ты сообщишь мне потрясающую новость, ответь на вопрос, как тебе это удается?» Я ткнул в его сторону пальцем. «Фи, как невежливо», — Мамбов покачал головой. «Плевать», — я отмахнулся от его «фи», — «как у тебя получается добывать информацию? А что, это разве сложно?» Он действительно удивился. «Нужно только уметь слушать. Большинство людей жаждет выговориться. И даже у самого крепкого в плане сохранения тайн всегда проскользнет оговорка. То здесь, то там. Собирая эти оговорки по крупицам, уже очень скоро перед тобой встает целостная картина. Это как?» Он задумался. «Как писать картину? Тут мазок, там мазок», — он рукой показал движение кисти. «Не знаю, как ты, а я вижу свою картину еще до того, как наложу последний мазок. Я знаю, зачем тебя Медведев к себе в секту заманил». Усмехнувшись, я развалился в кресле. «Из тебя получится супераналитик». «Ерунда», — Мамбов махнул рукой. «Я же не спрашиваю, как у тебя получается нравиться женщинам. Я уже отвечал. Я кот, и это многим нравится. Не тяни, рассказывай, кто нас так крупно подставил». «Секретарша помощника Медведева», — торжественно произнес Мамбов. «Кто?» Я собрался и подался вперед. «Я не знаю никакой секретарши помощника Медведева. Да я даже не знаю, кто у Медведева помощник. Вот», — Мамбов поднял палец вверх, — «в твоих бурных похождениях есть один минус. Стоило при тебе заявить о проблемах с хорошенькой женщиной, и ты сразу начинаешь воспринимать это на свой счет. А на самом деле, все гораздо проще. Твой пример оказался заразительным. Кое-кто захотел такой же славы. Весьма сомнительной, надо сказать, но славы. Ты вот уже остепенился, стал невероятно известным художником и без своих похождений, а кто-то еще не перешагнул этот порог. Хватит мне мозг выносить», — я поморщился. «Еще бы помнил о своих, так называемых, похождениях, может и не кривился каждый раз, когда о них упоминают. Рассказывай, по существу». «В общем, как оказалось, Енотов не просто так рванул в сортир за целительскими свитками. Он, гад такой, подозревал, что может случиться конфуз. Нам, правда, не сказал, но, когда я прижал его сегодня утром к стенке, выложил все как на духу. Хотя, положа руку на сердце, сказал бы он нам о своем фиаско, это что-то изменило бы?» «Нет, не изменило, прорыв уже начался», — добавил Мамбов задумчиво. «Олег, твою мать», — рявкнул я, — «немедленно отвечай, что этот извращенец сотворил такого с секретаршей, если она пошла на такие кардинальные меры, и откуда она вообще узнала о том, где этот полоскун будет? Так ведь она работает со списками». Мамбов посмотрел на меня удивленно. «В общем, слушай, видимо, твоя слава не давала Енотову покоя, и он решил отхватить кусочек такой же, соблазнив секретаря помощника Медведева. Не знаю, как ему это удалось, но как-то получилось. Мол, будем служить в одной конторе, как-то так, наверное. Неважно, может, дамочке еноты нравятся, не все же млеют от котов», — он усмехнулся. «Расстались они неважно, можно даже сказать, что плохо расстались. Она пообещала отомстить». «Так, дай угадаю», — я перебил его. «Помощнику было дано задание организовать проверку. Ну, не сам же Медведев этим занимается, на самом деле. Секретарь увидела имя Енотова и решила действовать. Она сама портал открыла, наняла кого-то со стороны. Сейчас ее допрашивают. Думаю, что ни для нее, ни для ее подельника ничем хорошим это дело не закончится, задумчиво проговорил Мамбов. Скорее всего, я провел кончиком пальца по губам. Вот поэтому многие конторы категорически против служебных романов. Одного не могу понять, какого хрена эта кукла устроила. Там ведь не только ее енотик был. Там, между прочим, целых два графа развлекались с этими кошками драными и чуть им на корм не пошли. Эти испытания всегда проводились индивидуально. Мамбов продолжал задумчиво смотреть на пустые тарелочки из-под различных десертов. Медведев в последний момент изменил условия, а процесс уже был запущен и ничего нельзя было откатить назад. Кстати, та мазня, за которую ты зацепился, признав фальшивкой, в последний момент делалась. Обычно, к испытаниям готовились более тщательно, и это время, которое нам дали на подготовку, было выверено, чуть ли не до минуты. Хотя они могли просто не знать, что для художника все слишком очевидно. Вот, даже скульпторы и стеклодувы слегка запутались. А ведь эта база стационарная. Она полностью отдана ведомству Медведева для подобных испытаний. Наша же группа не единственная на всю империю. Так что, никто другой и не понял бы, что в картине что-то не так. Скорее всего, я пожал плечами. Но, как мне кажется, Медведев преследовал в этом испытании другие цели, отличные от обычных, а вообще, сплошное разочарование. Я-то думал, что здесь скрыт какой-то жуткий заговор, что мы оказались в центре внутриведомственной борьбы, что все это направлено против Медведева лично. Ага, а оказалось, что это всего лишь одна дурочка решила вот так отомстить ловеласу-неудачнику, подытожил Мамбов. Как она вообще оказалась на этой должности? По идее всех сотрудников должны были проверять и перепроверять по 8 раз в неделю. Я потер виски. Надо все-таки выспаться. Я все-таки не могу, как Олег, поспать 2 часа, и как огурчик. К тому же меня не оставляло ощущение, что в организме происходят какие-то перестройки. Так ее и проверяли. И, надо сказать, более преданного своей империи ведомству человека надо еще поискать. Вот с личной жизнью не сложилось, бывает, Мамбов зевнул. Ладно, пойду я. Пожалуй, посплю. Да, говорят, что в кафе сменился повар и теперь оно занимается доставкой. Ты все-таки его купил, в клановую собственность? Я кивнул. Насчет доставки, да, все верно. Можешь заказ сделать и тебя вечером вкусно покормит. А я так и сделаю, кивнул Мамбов. Тебя отвезти домой? Спросил я, когда он уже поднялся. Нет, спасибо, я лучше пешочком прогуляюсь, отмахнулся Олег. Как знаешь, он кивнул мне и вышел из гостиной. Я же даже не пошевелился, чтобы его проводить. Не маленький, сам дорогу найдет. Устроившись в кресле поудобнее, прикрыл глаза и мысленно потянулся к пентаклю. Нужно понять, что же случилось и почему я чувствую какие-то изменения в теле. Когда мое сознание начало проваливаться в астрал, дверь открылась и в проем заглянул Тихон. Я вздрогнул и прервал связь с этой довольно опасной игрушкой. «Ваше сиятельство, тут это...» Чижиков прибежал, сообщил денщик. «Да чтоб вас всех...» Негромко ругнувшись, я кивнул. «Пускай заходит». Чижиков был одет в парадную форму. Зайдя в гостиную, он остановился у дверей. «Женя, я пришел к тебе с просьбой», — начал он. «А-а, я-то думал, что ты нас с Марией хочешь на свою свадьбу пригласить», — протянул я. «Приглашение мы так и не получили». И я уже начал раздумывать, обижаться, или не стоит. Это, само собой, Чижиков отмахнулся от моего заявления, как от несущественного. «Ах, ну раз так, ты чего в дверях мнешься?» — спросил я у него. «Погоди, не сбивай меня с мысли», — прервал меня Марк. «В общем, я к тебе с просьбой. Будешь моим шафером, есть только одно условие, надо вести себя максимально корректно». Он жалобно посмотрел на меня. «То есть, не как ты на моей свадьбе?» — уточнил я. А Чижиков только руками развел. «Ну, хорошо, я попробую. Но, сам понимаешь, насколько это будет трудно». Глава 14. Метроном задавал ритм, и я все глубже и глубже погружался в свой собственный уголок астрала. Не знаю, как правильно называется этот участок моего создания, но пусть будет астрал. Так, теперь можно приступить к изучению собственного тела. Что же изменилось? Зрение и подмерное тиканье метронома погружалось все глубже и глубже в собственный организм. Картинка начала увеличиваться, и я увидел отчетливо кровеносные сосуды и белые тяжи с необычными утолщениями. Я тот еще целитель, но, Похоже, что это нервы, и изменения происходили именно в них. Утолщений становилось больше, да и структура самих белых тяжей едва заметна, но менялась. Похоже, что основные изменения идут именно в нервах. И к чему меня все это в итоге приведет? Да хрен его знает, поживем увидим. Я же не биолог-анатом-физиолог, в конце концов. Я всего лишь скромный художник. Деактивировав магическое зрение, вернулся в этот зыбкий мир, в котором даже ощущение твердой поверхности под ногами казалось иллюзорным. Метроном продолжал задавать ритм, и я сосредоточился на отработке комбинированных щитов. Куницын был прав, здесь энергия практически не расходовалась, или же она практически сразу восстанавливалась, так быстро, что я не ощущал усталости, присущей магическому истощению. Время потеряло свое значение, я его практически не замечал, остановился лишь когда постановка щитов, а также их снятие, закрепилось на автоматическом уровне. Остановив метроном, висящий передо мной прямо в воздухе, деактивировал связь с пентаклем. Распахнув глаза, увидел сидящую напротив меня Машу, и тут же почувствовал легкую усталость. Но связана она была не с теми упражнениями, которые я проделывал раз за разом, а с тем, что поддерживал связь с артефактом. Бросил быстрый взгляд на столик. Метроном не двигался. Словно остановив его там, я остановил движение стрелки и здесь. «Привет», — голос звучал глухо. Во рту пересохло так, словно я сейчас был с глубочайшего похмелья. Там всех этих особенностей не ощущалось. Надо быть аккуратнее, в следующий раз и помнить, что увлекаться не стоит, а то можно и не проснуться в один прекрасный момент. Я снова посмотрел на метроном. Еще одно правило – никогда не допускать, чтобы со мной что-то случилось там. Метка на щеке и остановленный артефакт весьма непрозрачно намекали на то, что, если меня убьют там, то я с очень большой долей вероятности откину тапки и здесь. «Привет, наконец», — произнесла Маша. «Ты не хочешь мне объяснить, что с тобой происходит?» «Пока нет», — я покачал головой. «И не потому, что я тебе не доверяю, или что ты там уже начала себе воображать. Я просто не знаю, что со мной происходит. А рысь, похоже, где-то загуляла, потому что не спешит объяснять мне подробности». На последнем слове я закашлялся. «Будь другом, подай воды», я откашлялся, но в пересохшем горле першило, и хотелось его смягчить хотя бы глотком воды. Маша встала, налила из графина в стакан воды, весьма красноречиво посмотрела на все еще неубранные тарелочки из-под десерта, и протянула стакан мне. Тут мимо нее промелькнула рыже-пестрая тень. «Ай, фра, какого черта?» Рысь весьма неаккуратно задела Машу, когда пробегала мимо. Попросту говоря, она ее толкнула своей упитанной тушкой. Маша с трудом удержала равновесие, но вот стакан с водой вырвался у нее из рук. Для меня время замерло. Я видел, как немного воды выплеснулось из стакана. Я видел каждую каплю, которая полетела на пол, отдельно от своих собратьев. Стакан наклонился, и оставшаяся вода побежала по стенкам, чтобы вылиться на пол. Все это было настолько медленно. Я слегка нагнулся, даже не вставая из кресла, выкинул руку вперед, перехватил стакан в воздухе, не позволяя больше пролиться ни одной капли, и поставил стакан на стол. Вернулись внезапно исчезнувшие звуки. Рука слегка задрожала, но не настолько, чтобы прямо ходуном ходить. Я поднял глаза и встретился с ошарашенным взглядом жены. «Как?» — только и спросила Маша, осторожно опускаясь в кресло, предварительно проверив, стоит ли оно у нее за спиной, или его там нет. «Вот об этом я тебе и говорил, что не понимаю». Я не отрываясь смотрел на злополучный стакан. Во мне что-то меняется, во всем теле. Внешне это практически незаметно, но я чувствую. Вчера я вел группу сокурсников, буквально прорубая коридор к порталу. У меня были, наверное, все мои дары и способности задействованы. Я макры вырывал, не для того, чтобы приблизить повышение уровня, а, чтобы не сдохнуть от магического истощения. В общем, было довольно сложно. И вот сейчас я начал меняться. У тебя очень сильно возросла скорость реакции. У человека такая реакция практически невозможна, сказала Маша и встала. Ты как хочешь, но я вызову Лебедева. Пускай едет сюда и обследует тебя. Потому что такая скорость реакции не может не оставлять следов. А ты мне нужен живым, здоровым и сильным. Тебе не кажется, что у тебя немного завышенные запросы к обычному художнику? Спросил я Машу, беря стакан с водой и наконец-то выпивая его. Нет, не кажется, она улыбнулась, прошла до секретера, стоящего у окна и вытащила принадлежности для письма. «Я уверена, что мои требования ничуть не завышены. Ну, ты тогда пиши, а я, пожалуй, пойду собираться на тренировку». Вряд ли какие-то оправдания подействуют на Дроздова. Он предупреждал, что единственной уважительной причиной будет являться смерть. И то, не факт. «Подожди», Маша подняла взгляд от письма. «Ты знаешь, что мы с Михалычем приняли решение открывать кафе и запускать твою идею с доставкой?» «Да, молодцы. В таком деле медлить нельзя. Тем более, что идея с доставкой витала в воздухе. Нельзя было допустить, что ее кто-то перехватит. Так что я совершенно не в претензии. И с расширением меню, похоже, вы попали в цель». «Молодцы», Маша вспыхнула от удовольствия, а я добавил. «Более того, я уже оформил меню, и на всех этих тарелочках стояли вкуснейшие десерты». Я закатил глаза к потолку. «Но, я тебе оставил, честно. Однако, пришел Мамбов и сожрал остатки». «Да, значит, это Мамбов виноват в том, что я осталась без пирожных». Маша прищурилась. «Ну, конечно, не могла же ты подумать, что я съел вообще все, да в меня бы не влезло. Я верю тебе, Женя, если бы ты съедал столько пирожных за раз, то в том прорыве тебя бы просто катили впереди отряда, и ты давил бы твари своим телом, не оставляя им ни одного шанса». С этими словами Маша подошла ко мне и похлопала по плоскому твердому животу. «Вот только, что бы мы делали в постели, ты всегда была бы сверху». Я притянул ее к себе и чмокнул в макушку. «Мы бы тогда с Фрей идеально гармонировали друг с другом. Знаешь, когда моя умница помогала мне в одном непростом деле, я всю дорогу думал, что крыша, по которой Фра шла, не выдержит ее пушистости. Опасался я зря, крыша выдержала, а мы с ней перешли на новый уровень связи». Рысь вскочила со своего дивана, на котором она всегда отдыхала после ужина, и смотрела в окно и зарычала. «Зачем ты Фрочку обижаешь?» Маша посмотрела на меня укоризненно. «Я ее не обижаю. На правду обижаться глупо, и Фырочка должна это понимать», сказал я весьма выразительно, глядя при этом на рысь. Она фыркнула и демонстративно отвернулась от меня, глядя в окно. «Женщинам категорически нельзя говорить о двух вещах», задумчиво проговорила Маша. «Про возраст и про вес. Я знаю», вздохнув, уже повернулся, чтобы пойти наконец, готовиться к тренировке, но остановился. Чижиков приходил. «Во-первых, нас все-таки пригласили на свадьбу, а, во-вторых, он просил меня быть его шафером и взять будущую тещу на себя, чтобы она не испортила другим вечер». Я ответил положительно по первому пункту и сказал, что постараюсь, по второму. «Как ты думаешь, мне нужно тщательно стараться, или можно так, постараться, потом руками развести? Ну, не получилось, бывает. Тебе что, совсем не жалко Чижикова?» — сквозь смех проговорила Маша. «После того, что этот гад учинил на нашей свадьбе. Ты шутишь? Мне охота так стараться, вот прямо». Я сжал кулаки и изобразил потуги. «Вот так охота стараться, чтобы самому испортить ему торжество, да так, чтобы теща меня за это возненавидела, потому что ей до меня было бы далеко. Давай ты все-таки будешь стараться чуть меньше», — Маша продолжала улыбаться. «Но Лебедеву я все равно напишу». «Пиши», — я махнул рукой. «Такие вещи стоит проверять, ты права», — добавил я абсолютно серьезно. «Да, Сусликовы сумели вырваться из круговерти подготовки к свадьбе Чижикова и все-таки устраивают ужин. Послезавтра. Они же обед хотели организовать», — я почесал кончик носа. «Нос чешется не к добру, с какой стороны на это не смотри, а теперь хотят ужин, и мне нечего надеть». «Ты уверена?» — я невольно бросил взгляд на нашу супружескую спальню, к которой примыкала гардеробная. «Вот в этой гардеробной мне была выделена, хорошо, если пятая часть». «Конечно, я уверена», — она отодвинулась от меня и умудрилась посмотреть сверху вниз. «Я могу завалиться к Сусликовым хоть в форме курсанта, но на свадьбу, где будут присутствовать все маломальские знатные или просто богатые и уважаемые люди форта, я должна прийти в новом наряде. Граф и графиня Рысевой так будут главным украшением стола. Женя, ты же человек искусства, уж ты должен понимать такие нюансы. Не горячись. Надо, значит, надо. Правда, не представляю, где ты здесь новый приличный наряд достанешь. И я почему-то уверен, что в шкафу висит куча платьев, которые я на тебе не видел ни разу. Но, если ты уверена, что эти тряпки достойны только для местных бомжей, то, кто я такой, чтобы спорить? Но, Маша, в таком случае, я прошу тебя выбросить все ненужное, чтобы оно не привлекало Молли и не занимало много места. Я подумаю над тем, что мне нужно». Маша развернулась и пошла обратно к столу, чтобы написать уже письмо Лебедеву. «Подумай», и я вышел, наконец, из гостиной, в которой остался после ухода Чижикова. Осень все сильнее и сильнее вступала в свои права, и здесь наизнанке это было особенно заметно. Выйдя на улицу, повел плечами. Все то немногое, что я знал из анатомии, кричало в голос, что после такого ускорения, которое я предпринял, когда ловил стакан, у меня должны болеть даже волосы в подмышках, потому что человеческое тело не приспособлено к таким нагрузкам. Как бы то ни было, а сегодняшняя тренировка очень нужна для меня. Дроздов вполне способен оценить со стороны, как я двигаюсь и чем мне это грозит. Несмотря на еще довольно раннее время, быстро темнело, да еще и противный мелкий дождик начал накрапывать. Подняв воротник короткого пальто повыше, я ускорил шаг. Когда одевался, то разглядел свою куртку, точнее то, что от нее осталось. Вот кому и нужно обновку покупать, так это мне. Вот не везет с одеждой, хоть ты тресни, то я из нее вырасту, то кошки драные на лоскуты распустит. Шкуру какой-нибудь плохо пробиваемой твари на куртку пустить что ли, хоть дольше прослужит. Кстати, а это вполне рабочая мысль, сегодня же Игната запрягу, пускай при возвращении склад перетрясет, может быть, найдет что-нибудь подходящее. За такими мыслями дорога пролетела практически незаметно. Дом Дроздова встретил меня теплом и светом. Толя встречал меня в холле. «Я думал, что ты сегодня не придешь». Мы пожали друг другу руки и пошли, не сговариваясь, в раздевалку. «Почему?» Я удивленно посмотрел на него. «Да слышал, что ваша группа в замес попала, как и вторая. Вам повезло, во второй группе двое студентов погибли». «Кто?» Я аккуратно развесил пальто, чтобы оно обсохло, и только тогда повернулся к младшему Дроздову. «Я не знаю, имена никто не называл. Я просто слышал краем уха на офицерском разводе, как старшие офицеры разговаривают. Что, мол, граф Рысев с перегрузкой шел, мокры чуть ли не жрал, чтобы на ходу восстанавливаться, а сразу трое в его группе на два уровня прыгнули. Даже знать не хочу, через что вы прошли», — покачал головой Толя. «Там очень темно было, я-то с трудом что-то видел, а ребята вообще, как слепые котята. Если бы не темнота, было бы гораздо проще. Все-таки твари второго уровня атаковали, но их было много, и видели их уже во время прыжка, поэтому трудно. Медведев рвал и метал, двух магов-универсалов из магистрата взяли, кого-то еще, всех в Москву повезли. Медведев сказал, что может их только удавить втихушку, но дело громкое, уже до императора дошло, так что, пришлось везти в столицу. Толя стоял переодетый, и ждал, когда я выйду из задумчивости. Откуда только слухи поползли, дело-то стопроцентно внутреннее. Я принялся быстро натягивать тренировочную одежду. Граф Мамбов откуда-то узнал, что его сыном чуть не подзакусили твари на обычном, казалось бы, обучающем испытании. Это он вой поднял. А вот откуда он узнал, да еще так быстро, загадка для всех, включая его сына. Слишком уж эмоционально Олег отреагировал на эту новость. Домой побежал письмо родителю строчить. Да так, что за ним шпики Медведева не могли угнаться. «Вас сейчас всех ненавязчиво опекать будут, чтобы избежать недоразумений. Прямой приказ Кречета. Это же ЧП, да еще где, в службе безопасности». Толя только вздохнул. Видимо, у Мамбовых это семейное, узнавать о вещах, которые их ушам не предназначены. Ответил я на невысказанный вопрос, и первым вышел из раздевалки. Похоже, что наше приключение еще долго всем аукаться будет. Кроме Дроздова-старшего в зале присутствовал Пумов. На мой немой вопрос он ответил, скривившись при этом так, словно половину лимона без закуски съел. Мне удалось вырваться из лап Пискарева. Все, с меня хватит. Максимум, что я еще сделаю, это появлюсь на свадьбе. А теперь, после всего того, что мне пришлось пережить, я хочу как следует размяться. Готов на деле показать, что так хорош, как о тебе говорят, — спросил он у меня. Почему бы и нет, — я криво улыбнулся. Пумов всегда был быстрее меня, я с трудом за ним успевал, когда тот не работал в полную силу. Вот сейчас и посмотрим, насколько я могу ускориться. Стремительный удар без предупреждения, который я ловлю на блок из скрещенных рук, и тут же контратакую, бью по корпусу, на мгновение открывшемуся, уже сам взвинчивая темп, и к моему удивлению и, что уж скрывать, восторгу не пробиваю, потому что Пумов успевает закрыться. Не давая ему опомниться, Бью снова и тут же вынужден уйти в глухую оборону. Удар-блок. Скорость все возрастала. Мы двигались по залу стремительно, работая чуть ли не во всех плоскостях одновременно. В какой-то момент я понял, что так танцевать мы может бесконечно, и очередной удар Пумова принял на мгновенно развернувшийся щит. Не зря же я столько времени сегодня тренировался его ставить за считанные секунды. Мои руки были в этот момент свободны, и я сумел пробить его защиту, нанеся удар в шею, лишь в последний момент смягчив его. Тем не менее, Пумов, не ожидавший подобного хода, упал, и тут же снова вскочил на ноги, но его атаку остановил рык Дроздова. Брэк, разошлись. Я очень изумился, когда полковник послушался тренера и отошел в сторону, садясь на скамью. Я же остался стоять перед наливающимся кровью Дроздовым. «Что-то не так?» – осторожно спросил я. «Все не так», – рявкнул Владимир. «Ты хоть понимаешь, бестолочь, что у кошачьих такая скорость и реакция происходит из-за того, что строение их мышц, а прежде всего нервов, очень сильно отличаются от человеческих. Этот дар рыси после тех сверхнагрузок начал проявляться, о которых весь гарнизон гудит. Да, я сегодня заметил, когда стакан в полете поймал, до того, как вода пролилась», сконфуженно ответил я, глянул на Пумова. Почему-то мне показалось, что полковник покрутил пальцем у виска, негромко присвистнув при этом. «Ты идиот, почему ты сразу не сказал? Ты хоть понимаешь, что сейчас твой организм начал перестройку? Сейчас любая травма может стать фатальной. Лёва, сколько перестройка обычно занимает? У нормальных людей, где-то неделю. У этого имбецила, не знаю, наверное, столько же. Нам нужно полностью план тренировок менять», – тихо сказал он, вставая со скамьи и подходя поближе. «Не напоминай, мне и так что-то нехорошо», – и Дроздов очень демонстративно прижал руку к груди. «Хорошо, хоть шестой уровень не получил. Ну, до шестого ему пахать и пахать», – протянул Пумов. «Все, уйди с глаз моих, чтобы я тебя неделю не видел», – Дроздов прикрыл рукой глаза. «Мы, пожалуй, только погоняем. А меня-то за что?» – Толя попытался улизнуть. Но отец улыбнулся и кивком указал ему на стойку с оружием. «А тебя, Толя, мы будем гонять, потому что можем», — ответил Дроздов-старший, полностью переключив внимание с меня на сына. «Я же, получив ответы на все свои вопросы и недельный перерыв в тренировках, пошел переодеваться. Ничего, отдыхать тоже иногда полезно. К тому же, я могу пока это время занять углубленному изучению магии, что тоже немаловажно». Глава 15. Архаров задумчиво смотрел на висящий в воздухе огненный круг. Вроде бы обычный огненный круг, ничего особенного. И ученик выполнил именно то, что он задал ему сделать. И все бы ничего, если только не брать во внимание тот факт, что пламя было ярко-зеленого цвета, да еще и периодически швырялось черными, как смоль, искрами. «Ну и что это?» Наконец, спросил преподаватель огненной магии, не отводя при этом взгляда от выполненного весьма скрупулезно задания. Пламя снова выпустило сноп искр, и Архаров проводил его заинтересованным взглядом. «Понятия не имею», — совершенно искренне ответил я, так же задумчиво, как и он, разглядывая круг. «Я понятия не имел, что может получиться подобная хрень, и тем более не знаю, какие характеристики получило это случайно созданное пламя. Хорошо, давай начнем сначала. Когда я попросил тебя поимпровизировать с потоками силы, ты что сделал?» Архаров повернулся ко мне, сверля прокурорским взглядом. При этом он сложил руки на груди, наверное, чтобы не сорваться и не сделать какую-нибудь глупость вслед за мной. «Я попробовал соединить поток, отвечающий за появление меча, и огненную нить», — ответил я, разглядывая получившуюся. «А что у меня все-таки получилось-то?» И после соединения придал конструкции форму круга, как и говорилось в задании. «Я не виноват, что получилось вот это». «Зачем? Зачем ты сделал именно так?» Архаров потер переносицу, словно у него начиналась мигрень, и он стремился разогнать начинающуюся боль. «Это два совершенно разных ответвления дара. К тому же твой меч впитал в себя энергию макров, а она, как ни крути, чуждая тебе. И смешивать дар, исходящий из собственного источника, с тем, что досталось тебе случайно, попахивает извращением. Так зачем ты смешал два таких разных потока? Ты сам сказал, чтобы я импровизировал». Я возмущенно посмотрел на него. «Вот, получите, распишитесь. По-моему, получилось вполне хаем-креативно, а цвет мне нравится. Этакий малахитовый с вкраплением брызг изумруда. Надо его запомнить. Так что не так, мне даже в голову не могло прийти, что ты додумаешься притянуть два совершенно разных ответвления. Архаров постучал себя указательным пальцем по лбу. Да, а ведь должен был подумать. Я по-твоему кто? Курсант военного училища, который с уставом под подушкой засыпает. Я художник, и мне могло и не такое в голову прийти. Порой ты проявляешь благоразумие, и я даже забываю, где именно работаю. Архаров потер лоб. Но, не переживай, твои выходки очень быстро возвращают мне память. А я и не переживаю, пожав плечами, поднял руку, чтобы убрать получившийся круг. Стой, не трогай. Архаров перехватил мою руку. Не надо убирать это чудо, порожденное извращенной частью твоего мозга. Мне нужно всесторонне изучить его свойства. Возможно, удастся выделить составляющие, которые сможет воспроизвести любой огневик. Конечно, при наличии каких-то интересных свойств. И ты меня после этого называешь психом? Я посмотрел на него с жалостью и покрутил пальцем у виска. Я не помню, что называл тебя психом, усмехнулся Архаров. Ты сам только что себя так назвал. А-а, ну, ладно, я опустил руку. Так, я могу идти, почему-то у меня сложилось впечатление, что больше ничего мы изучать сегодня не будем. Да, иди, Архаров уже потерял ко мне интерес. Обхватив подбородок, он принялся ходить вокруг зеленого кольца, и по искрам, периодически слетающим с его пальцев, я понял, что он запустил диагностическое заклинание. Схватив сумку, я вышел из кабинета и направился к выходу. «Ваше сиятельство, не могли бы вы проследовать за мной в кабинет ректора?» Я удивленно обернулся и увидел подходившего ко мне незнакомого господина. Обращение согласно титулов в академии было не принято, поэтому я начал теряться в догадках о том, кем мог этот господин быть, кто вы, и по какому вопросу приглашаете меня в кабинет Николая Васильевича, спросил я, останавливаясь, но не спеша отправляться за этим непонятным типом. Меня попросил сопроводить вас в кабинет ректора Дмитрий Федорович Медведев. Прибыла специальная комиссия из Москвы для расследования обстоятельств гибели двух студентов, входящих в специальную группу. Следователи проводят допрос свидетелей. А что в этом деле что-то непонятно? Удивление плавно сменилось раздражением. Я вообще в последнее время начал замечать, что у меня появилась склонность к перепадам настроения и желание глупо пошутить. Как, например, с тем проклятым зеленым огненным кольцом. Я связывал эти перепады с общей перестройкой организма, которая, похоже, затронула все органы и системы. Оставалось надеяться, что они прекратятся, как только перестройка завершится. «Я не знаю деталей дела, я не следователь», — спокойно ответил тем временем незнакомец. «Так вы пройдете со мной, ваше сиятельство, или будете ждать официального приглашения?» «Пойду», — я вздохнул. «Сейчас у меня есть на это время, тогда как официальное приглашение, которое не принято игнорировать, обязательно придется на то время, когда у меня запланированы дела. Очень правильное решение, ваше сиятельство», — и он сделал приглашающий жест рукой.